Глава 20. Тайное становится явным. «Алекс, пожалуйста, очнись! Скажи что-нибудь!» — причитала мама. В голосе явственно слышались слезы, и он понял, что она на грани срыва. Ему хотелось успокоить ее, сказать, что все хорошо, что он в порядке, но язык словно распух и не помещался во рту, а глаза не открывались. Голова была тяжелой, словно внутрь залили горячего свинца, и Алекс не мог повернуть ее, чтобы взглянуть на маму. Что с ним стряслось? Подрался? Попал в аварию? Свалился откуда-то? Вспомнить не удавалось, как он ни старался. Вроде бы это как-то связано с порталами, комнатой. Но как именно связано? Алекс почувствовал на щеке горячую влагу и понял, что мама плачет. Сделал еще одну попытку открыть глаза, но вместо этого снова впал в забытье. Очнулся он спустя еще какое-то время. «Мама! Она была здесь? С ним?» Мысль пронзила Алекса, уколола горячей иглой. Он вспомнил, что с ним случилось, вспомнил, где он и почему. Но мама? Откуда она тут? Алекс открыл глаза. Большая полутемная комната. Свет горит где-то в глубине. Зажжена небольшая настольная лампа. Сам он лежит на кровати или каком-то топчине, а рядом в кресле сидит женщина. «Мама?» — хотел спросить Алекс. «Алекс, слава богу!» — выдохнула Кайра, вскочив с кресла. Она припала к нему, тихонько поглаживала по щеке. «Как ты, мой хороший? Целые сутки без сознания!» Голос ее дрогнул, потом будто засыпал, снова просыпался, но меня не узнавал. Значит, мама ему только почудилась. Нет ее здесь и не было. «Пить хочется», — прошептал он, горло дерет. Она метнулась туда, к свету, и принесла стакан воды, помогла ему сделать несколько глотков. Вода казалась сладкой и удивительно вкусной. Хотелось пить и пить. Но Кайра забрала стакан. «Я не знаю, можно ли тебе пить при такой травме. Кажется, у тебя сотрясение мозга. Давай чуть позже. Хватит для начала. Хорошо?» «Долго я тут?» Он запнулся. «Лежу». «У этих?» Она кивнула головой в ту сторону, где горел свет. «Три сна прошли. Она-то, конечно, так и сидела тут возле него. Бедная, бедная». «Все со мной нормально. Оклемаюсь». Он попытался улыбнуться непослушными губами. Лицо Кайры исказилось, по нему потекли слезы. «Я думала, он тебя, я, так испугалась». «Меня просто так не убить». Алекс легонько сжал ее руку. «Очнулся, малыш?» Послышался ненавистный голос, и в поле зрения Алекса возник знакомый силуэт. Коренастая фигура, широкие плечи, стальные мышцы, бульдожий загривок, холодные глаза. Даниил. «Пошел ты!» «Оставь его в покое!» — проговорила Кайра. «Я же предупредила! Иначе...» «Тише, тише!» — примирительно сказал Даниил. «Мы договорились. Я держу слово. Просто хотел справиться о самочувствии». «Не дождешься!» — буркнул Алекс. «Ты не прав. Мне теперь твоя жизнь дорога, как своя собственная». Даниил отошел вглубь комнаты и уже оттуда сказал. «На всякий случай, мой юный друг, портал в соседней комнате, второй за пределами этого чудесного гнездышка. Ключи у меня, так что не нужно делать лишних телодвижений. Побереги силы и...» Он поколебался. «Извини, погорячился». Алекс ничего не ответил. Он не понимал, с чего вдруг эти извинения. Выйдя вместе из мертвой проекции, они миновали несколько других все так же, в связке, под прицелом. Даниил искал подходящее место и в итоге остановился на этой локации, в зале итальянского ресторана. Мопс связал пленникам руки и пошел исследовать бар. «Шикарно!» — крикнул он через некоторое время. «Я бы тут завис!» Даниил, который взял стул и сел напротив Алекса и Кайры, усмехнулся. «Смотри, не нажрись раньше времени. Это прозвучало вполне миролюбиво. И не мешай. Мы разговариваем. Он посмотрел на Алекса. Мой друг любит покушать и выпить. Я тоже. Да и вы, я полагаю, не откажетесь. Но нам стоит договориться. Лицо его стало серьезным, а глаза колючими. Если попытаетесь убежать, убью обоих. Стреляю я отлично. Верите мне? Алекс и Кайра промолчали. Поговорим, однако. Как вы тут оказались? Встречали Новый год и заснули. Не вышли вовремя из проекции. Ответил за двоих Алекс. Он решил, что правильнее будет скрыть, кто такая Кайра. Ответ, похоже, устроил Даниила, потому что тот, поразмыслив, кивнул. Не повезло. «Вот дерьмо!» — громко выругался мопс. «Непруха!» «Что такое?» — обернулся к нему приятель. «На вкус, как ослиная моча!» — сказал мопс, подходя к ним и протягивая Даниилу бутылку пива. «Сам посмотри!» «Бывает», — философски заметил Даниил, жестом отказываясь пробовать. «Старая проекция, дохлая». Он поглядел на Кайру. «Ты симпатичная девчонка. Лицо твое мне почему-то кажется знакомым». «А вы как сюда попали?» — поспешно спросил Алекс. Даниил поглядел на него, будто прикидывая, отвечать или нет. «Об этом как-нибудь в другой раз, ребятишки. Я голодный, как волк. Да и вам, думаю, не помешает набить брюхо. Хотя тут, видимо, особо не разбежишься. Но силы нам понадобятся, так что...» Он снова поглядел на Кайру масляным взглядом. «Поскольку пока я вам не доверяю, есть придется по очереди». В тот день больше ничего не случилось. Под присмотром своих тюремщиков они пожевали лазанью и спагетти, по вкусу больше похожие на картон. Алекса и Кайру снова связали, и все четверо двинулись дальше. Время шло. Связанные за спиной руки затекли. Идти было неудобно. «Ты как?» — спросил он Кайру. Она улыбнулась. «Нормально». Даниил не знал устали. Шагая в очередной портал, тащил за собой всех остальных. Внимательно осматривал все цепким взглядом. Они шли и шли, переходили из одной проекции в другую, пока не оказались там, где Даниил решил остаться на ночлег. Это был берег реки с причалом и небольшим, всего две комнаты и кухня, домиком. На крытой веранде стояли стулья и круглый стол, накрытый скатертью. У причала покачивалась лодка, словно приглашая путешественников перевести их на другой берег. День клонился к закату, и солнечный свет был золотистым и ласковым. Милое местечко, если бы они были тут вдвоем. В который раз Алекс подумал, каким совсем недавно был идиотом. Возмущался, ножками топал, смысл жизни искал. Теперь зато все хорошо, и даже цель появилась — отделаться от этой парочки гоблинов. Только вот каким образом? А этот Даниил все пялится и пялится на Кайру. В домике нашлась кое-какая снедь, и мопс стал собирать на стол. «Поужинаем тут, на холодке», — проговорил Даниил. — Нет возражений? — Может, развяжешь нам руки? У вас оружие, куда мы денемся? — Мне почему-то кажется, что ты, парень, готов мне глотку перегрызть. Думаешь, разумно будет освободить вас? Хотя бы Кайру. — Вы вооружены, а мы нет, — сказала девушка. — Пожалуйста, мы не сделали вам ничего плохого и очень устали. — Не сделали, это не значит, что и не попытаетесь, — резонно возразил Даниил, но все же развязал руки Кайре, оставив Алекса связанным. Через некоторое время мопс притащил еду. Сначала поели Даниил и мопс, потом под неусыпным наблюдением Алекс и Кайра. Аппетита не было, но в одном Даниил прав. Силы могут понадобиться. «Рано или поздно мы избавимся от этих типов», — думал Алекс. К тому же, если их кормят, значит, убивать не собираются. «Какой, говоришь, год наступил, когда вы тут оказались?» «Сороковой», — ответил Алекс. «А мы сбежали в 28-м», — сообщил мопс. «Сбежали?» — спросила Кайра. «От кого?» «От полиции», — спокойно проговорил Даниил. нам светило пожизненное. «Я так и знала, что вы преступники», — вырвалось у девушки. «Кто еще пойдет в пространственную зону с пистолетом?» Алекс видел, что она напугана. Мопс загоготал, как будто Кайра удачно пошутила. «Ограбление банка», — пояснил Даниил. «Мы договорились с менеджером, план был идеален. Но кое-что пошло не так. Нам пришлось убить двух охранников. Выбор был невелик. Отправиться либо в зону, либо в тюрьму». «А ваш сообщник?» — спросил Алекс. «Увязался за нами», — неохотно пробурчал Мопс. «И где же он?» «Трое уже здесь. Готовься», — всплыло в памяти предостережение. Даниил смерил Алекса тяжелым взглядом. Не выдержал всех прелестей зоны. Повесился в одной из проекций. «Слабак хренов, вот кто!» — скривился Мопс. «Все ныл, ныл, выносил мозг с этой своей женой и младенцем. У него была семья, вот он и скучал по ней. Ради жены с дочкой и ввязался во все. Долгов было много, кредит большой», — задумчивым, почти нормальным человеческим голосом пояснил Даниил. «Думал, что все выгорит, и он станет богатым человеком. Но, видишь, не вышло. Сначала-то на адреналине с перепугу побежал за нами, сюда, а потом понял, что лучше бы ему остаться. Свалил бы все на нас, любой толковый адвокат ему помог бы. Он-то никого не убивал, но посидел бы немного, да вышел. А отсюда ведь не выберешься». «А по мне так ничего нет лучше, чем тут». Мопс закинул руки за голову. «Делаю, что хочу, беру, что нравится. Никто мне не указ». Он поглядел на Кайру и глумливо подмигнул. «А если тёлку захочется, тоже не проблема. Встречаются тут такие обитатели, что...» «Заткнись!» — грубо прервал его Даниил. «Безмозглому дебилу вроде тебя везде хорошо». Мопс и не подумал надуться, хмыкнул и отвернулся к воде. «Сесть бы в лодку и уплыть подальше», — подумал Алекс. «Но куда поплывешь со связанными руками?» После еды его запястья опять замотали веревкой. Хорошо, хоть Кайру не стали связывать. «Я поначалу смеялся над ним. Вот как этот придурок», — Даниил кивнул на Мопса. «А потом понял, что дорого дал бы, чтобы выбраться». Он недобро поглядел на Алекса и Кайру. «У вас любовь, как я погляжу? Вам не скучно, правильно я понимаю?» «Какое это имеет?» «Обитатели — это одно, а живая женщина — совсем другое. Я соскучился, понимаешь? Думаю, сегодня ночью ты со мной поделишься своей цыпочкой». Алекс уже не слышал, что он говорит. С утробным рыком рванулся вперед, позабыв про связанные за спиной руки, готовый зубами рвать эту мразь. Стул упал, Алекс бросился на Даниила, но преимущество было не на его стороне. Даниил ударил его в челюсть, и Алекс полетел на пол. Мопс подошел и со всего маха пнул его по почкам, раз, другой. Алекс задохнулся от боли. Кайра закричала и кинулась было к нему, но Даниил наставил на него пистолет. «Двинешься? Я ему башку прострелю». Кайра, бледная и дрожащая, опустилась на стул. «Не трогайте его, пожалуйста». «Куда охотнее я потрогаю тебя, моя прелесть». Алекс выругался и хотел подняться, но Мопс снова ударил его. «Прекратите!» — выкрикнула Кайра. «Мопс, остынь!» — лениво проговорил Даниил. «Пока наш юный друг отдыхает, посмотрим, что тут у нас». Он взял рюкзачок Кайры и принялся в нем рыться. «Тебя что, не учили, что шарить по чужим вещам нехорошо?» — спросил Алекс, стараясь, чтобы в голосе прозвучал вызов. «Он не позволит этим ублюдкам думать, будто им удалось его сломать». «А кто сказал, что эти вещи чужие? Они теперь мои, как и вы, голубки». Алекс зарычал от ярости. «Если этот урод сейчас попробует дотронуться до Кайры...» Даниил тем временем запустил руку в сумку. «Блокноты, книжки. Странные вещи ты взяла на вечеринку». Девушка напряженно молчала. «Что тут у нас?» Он достал пакет с бельем, и Кайра покраснела от унижения. «Лекарство, веревка, зажигалка». «Ты точно собиралась обратно, дорогуша?» Даниил поглядел на Алекса. «Странная вы парочка. Что-то у вас на уме. Знать бы что». Кайра, кажется, перестала дышать. Алекс приготовился к неизбежному. «А это еще что такое?» — изумленно проговорил Даниил. В руках он держал проектор. «Кажется, теперь я точно знаю, где видел тебя, дорогуша», — сказал он, глядя на Кайру. «Я знаю, кто ты такая. Тебя мне сам Бог послал.